Снор соскользнул на твердый камень. Грал кружилась над его головой, ожидая, пока Кант отправится к другим зверям, и она сможет занять привычное место на плече хозяина. Нтон шагнул из тени, приветствуя Фнора улыбкой, которую прящущий свет факелов превратил в гримасу. Он кивнул назад, за плечо, в сторону возвышающегося на треноге цилиндра. «Он тут, и ящерица его выглядит превосходно!» «Рад тебя видеть! Я уже собирался просить Лиота связаться с Кантом!» Бронзовый наболского лорда вдруг начал испускать раздраженные крики. Грал занервничала, расправила крылья, и Фнор, поглаживая ее по спинке, пару раз закурлыкнул. Эта имитация звуков, издаваемых файрами, обычно успокаивала ящерку. Она сложила крылья, но начала беспокойно переступать лапками. Ее глаза безостановочно вращались. «Кто там?» — повелительно бросил Мирон. Его тень отделилась от еще большей, принадлежавшей звездной скале. «Фнор, помощник предводителя Бенденвейра», — холодно ответил коричневый всадник. «Тебе нечего делать в форте», — заявил Мирон раздражительным тоном. «Убирайся отсюда!» «Лорд Мирон!» — Нтон заступил дорогу своему гостю. «Фнор из Бендена имеет такое же право находиться в форте, как и ты. Ты смеешь разговаривать так с повелителем Холда? Может быть, он что-нибудь нашел?» — тихо спросил Фнор, тронув Нтона за плечо. Тот пожал плечами и двинулся к наболскому лорду. Бронзовый начал кричать. Играл, снова расправила крылья. В ее мыслях смешалось отвращение и жалость. «Лорд Мирон, ты пользовался прибором с тех пор, как наступила темнота. Я буду пользоваться им столько, сколько захочу, всадник. Убирайся отсюда, оставьте меня!» Привыкший к беспрекословному подчинению своим приказам, Мирон повернулся обратно к прибору. Глаза Фнора уже привыкли к темноте, и он мог различить, как лорд склонился к концу трубы. Всадник также заметил, что он крепко прижимает к себе Файра, хотя тот трепыхается изо всех сил, пытаясь удрать. Его возбужденные крики превратились в нервные, вибрирующие вопли. «Малютка в ужасе!» сообщил Кант своему всаднику. «Кто? Грал?» испуганно переспросил Фнор коричневого. Он знал, что его ящерка расстроена, но ужаса в ее мыслях не было. «Нет, не Грал. Маленький брат. Он в ужасе. Этот человек жестокий». Фнор никогда не слышал от своего дракона подобного приговора. Неожиданно Кант испустил низкий, чудовищной силы рев. Он переполошил всадников, двух других драконов, и заставил Грал буквально подпрыгнуть в воздухе. Раньше, чем половина драконов Фортвейра пожелала узнать причину тревоги, Кант достиг своей цели. Мирон вздрогнул, Файр вырвался из его рук и исчез в промежутке. С криком ярости Мирон ринулся на всадников, но дорога оказалась перекрытой. Препятствием было непреодолимым, огромная голова Канта с угрожающе приоткрытыми челюстями. «Зеленый всадник отвезет тебя обратно в Холд, лорд Мирон», сообщил Нтон разгневанному владетелю. «И больше не возвращайся в Фортвейр. Ты не имеешь права. Ты не можешь запретить мне доступ к перебору. Ты даже не вождь Вейра. Я соберу конклав. Я расскажу им, что ты вытворяешь, и вас, всадников, заставят действовать. Вы меня не обманете. Лорду Набола не задуришь голову уклончивыми обещаниями. Трусы! Вы трусы! Вся ваша шайка! И Перн узнает об этом. Узнает, что всякий может добраться до Алой Звезды. Всякий! Я раскрою ваши обманы. Вы — бесполые скотоложцы!» Зеленый дракон злорадно сверкнул глазом, подставил плечо Мирону. Не прекращая своих гневных обличений, лорд вскарабкался наверх и занял пассажирское место. Зверь еще не успел подняться, как Фнор был уже около дальновидящего устройства. Он приник глазом к поблескивающей линзе и уставился на алую звезду. Что Мирон там увидел? Или он просто вопил от злости, пытаясь оскорбить их? Как обычно, при первом взгляде на алую звезду, котел, заполненный кипящим красновато-серыми облаками,